Он дал урок, но не покарал и не уничтожил своим отмщением. Рассказ о деле Розалии был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне посоветовал написать этот рассказ для посредника и писал вскоре после моего отъезда к Бирюкову. «Сообщите АФК статью Халкова о духоборцах. Он собирается написать рассказ в посредник, от которого я жду многого, потому что сюжет прекрасный». А месяца через два после моего возвращения в Ясные Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивает меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ. Я отвечал обращенной к нему горячую просьбой написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное влияние. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал. В августе 1895 года на мой вопрос он писал мне. «Пишу я, правда, тот сюжет, который вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю, что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня заведет, что я сам не знаю». Что я пишу теперь? Наконец, через 11 лет у него вылилось его удивительное воскресенье, произведшее, как мне известно из многих источников, сильнейшее впечатление на души многих молодых людей и заставившее их произвести по отношению к самим себе и к житейским отношениям нравственность. Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенной яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей в верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил мне идти пешком, и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайником, заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, в полголоса сказал «Уйдем». Мы так и сделали, удалившись по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо в этот день уже утром сделали большую полуторачасовую прогулку. Причем Толстой с удивительной для его лет гибкостью и легкостью взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании катков. Так называется в этой местности экипаж, вроде длинных дрог или линейки. Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец мы заслышали вдалеке шум приближающихся. Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне, «Пойдемте, пожалуйста, пешком». Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою шапоньку и торжествующе понес ее домой в руках. Причем исходивший из нее сильный зеленоватый фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он и теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души. Я пробыл в Ясной Поляне 5 или 6 дней. В день отъезда рано утром мы вышли со Львом Николаевичем пешком на станцию Козловка-Засека, и там сердечно простились. Я долго смотрел из окна удалявшегося поезда на его милую типическую фигуру с незабываемым русским мужицким лицом, стоявшую на платформе. Сердце мое было исполнено благодарностью судьбе, пославшей мне не одно близкое духовное общение с ним, но и сознание, что я увожу в моей душе его образ не только не потускневшим, но даже выше и краше, чем тот, который рисовался мне, когда между строк его величия